избитая женщина. Задиг направлял свой путь по звездам. Созвездие Ориона и блистающее светило Сириус вели его прямо к звезде Каноп. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам маленькими искорками, между тем, как Земля, незаметная пылинка, затерянная во Вселенной, кажется нам, алчным людям, необъятной и величественной. Задиг видел в ту минуту человеческие существа такими, каковы они на самом деле, то есть насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Этот верный образ обратил в ничто все его несчастья, напомнив ему и о его собственном ничтожестве, и о ничтожестве Вавилона. Душа Задига, как бы отторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок Вселенной, но затем, спустившись на землю и снова почувствовав биение своего сердца, он вспомнил, что Астарта, быть может, погибла из-за него. И снова Вселенной как бы не бывало, и во всей природе для него остались только умирающая Астарта и несчастный Задиг. Отданный во власть этим приливам и отливам возвышенной философии и гнетущей печали, он приблизился к границам Египта. Его верный слуга поехал вперед на поиски жилища в первом же египетском селении, а Задиг, между тем, прогуливался в окрестных садах. Невдалеке от большой дороги Задиг увидел разъяренного мужчину, преследующего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь небеса и землю. Настигнутая, наконец, своим преследователем, она стала обнимать его колени, но тот принялся ее бить, не переставая осыпать упреками. По ее мольбам о прощении и по его ожесточению Задиг понял, что то были ревнивый любовник и неверная любовница. Увидев, как пленительно красива женщина, и даже заметив в ней некоторое сходство с несчастной Астартой, он преисполнился сострадания и вознегодовал на египтянина. «Помогите мне!» — рыдая, взывала она к Задигу. «Вырвите меня из рук этого ужасного варвара! Спасите мне жизнь!» Вняв ее молением, Задиг бросился между ней и истязателем. Зная несколько египетский язык, он сказал тому: «Если в вас есть хоть капля человеколюбия, заклинаю вас, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так безжалостно обходиться с этим прекрасным созданием, которое лежит у ваших ног и способно защищаться только слезами?» «Ах так?» — воскликнул взбешенный египтянин. «Значит, ты тоже любишь ее, и это тебе я должен мстить!» Он тут же выпустил женщину, которую держал одной рукой за волосы, и, схватив копье, собрался пронзить им чужеземца. С полным хладнокровием Задиг ловко уклонился от неистового удара и перехватил копье возле железного наконечника. Египтянин тянул копье к себе, Задиг к себе, пока оно не сломалось. Тогда египтянин обнажил меч. Задиг последовал его примеру. Они напали друг на друга. Один наносил стремительные удары, другой искусно их отражал. Женщина, сидя на лугу, поправляла прическу и следила за схваткой. Египтянин превосходил противника силой, Задиг — ловкостью. Последний сражался как человек, у которого голова управляет рукой. Первый же, ослепленный гневом, сыпал удары как попало. Наконец Задиг берет верх, обезоруживает египтянина, и в то время, как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает противника, заламывает ему руки и повергает на землю, приставив меч к его груди. Победитель обещает побежденному жизнь, но египтянин вне себя выхватывает кинжал и ранит Задига в ту самую минуту, когда тот дарует ему пощаду. Задиг в негодовании вонзает меч в его грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах. Задиг подходит тогда к женщине и смиренно говорит ей: «Он сам вынудил меня убить его. Вы отмщены. Я освободил вас от самого жестокого человека, какого мне довелось встретить. Что вам теперь угодно от меня, сударыня?» «Чтоб ты умер, разбойник!» — отвечала она ему. «Чтоб ты умер, ты убил моего возлюбленного! Так бы и вырвало твое сердце!» «Ну, в таком случае, сударыня, у вас был странный возлюбленный», — возразил Задиг. «Он безжалостно колотил вас и хотел убить меня только за то, что вы обратились ко мне за помощью. Пускай бы продолжал колотить, я заслужила это, я была ему неверна», — завопила женщина. «Будь небо ко мне милосердно, он все еще бил бы меня, а ты лежал бы на его месте». Задиг, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни, сказал: «Сударыня, хотя вы прекрасны, но заслуживаете, чтобы и я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство. Но я не желаю утруждать себя». С этими словами он сел на верблюда и направился в селение. Не успел Задиг отъехать на несколько шагов, как услышал шум и, обернувшись, увидел 4 гонцов из Вавилона. Они неслись во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал: «Это она! Точно так нам ее описали!» Не обращая внимания на труп, они тотчас же схватили женщину, не перестававшую теперь кричать Задигу: «Помогите мне еще раз, великодушный чужеземец! Забудьте мои упреки! Помогите мне, и я ваша до гроба!» Но Задиг потерял охоту драться за нее. «Обманываете других, — сказал он, — меня вы уже не проведете». К тому же он был ранен, из раны текла кровь, он нуждался в помощи, да и вид 4 всадников, посланных, вероятно, царем Моабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, гадая, чего ради гонцы схватили египтянку, и удивляясь странному нраву этой женщины.